Около полуночи к новому недавно отстроенному Михайловскому замку, где только что поселился государь-император, быстрым шагом подошел небольшой отряд гвардейцев. Впереди этого отряда шел красивый статный офицер с кривым шрамом на щеке. Перед замковым мостом часовой окликнул гвардейцев. «Кто идет?» «Смена караула», — ответил офицер. «Мальта», — произнес часовой сегодняшний пароль. «Родос», — ответил человек со шрамом. «Проходите». Гвардейцы перешли мост, но когда часовой уже не мог их видеть из своей полосатой будки, свернули не к главному входу замка, а к его западному фасаду. Здесь офицер сверился с планом и нашел потайной вход. Отряд проскользнул в него и, быстро стараясь не шуметь, прошел по темному коридору до небольшого квадратного помещения, напоминающего обычную караульную. Здесь офицер приказал своим подчиненным ждать команды, а сам вышел через неприметную дверь, чтобы осмотреть место будущей операции. Гвардейцы расслабились, приготовившись к длительному ожиданию. Один из них, рослый белобрысый детина с круглым детским лицом, расстегнул ворот мундира, вытащил серебряную ладанку на шнурке, перекрестился и проговорил. «Что-то мне боязно. На хорошее ли дело мы пришли?» «Чем же нехорошее? Тебе господин поручик все объяснил. Нам доверили спасти Отечество». «Так-то оно так, но все же он государь-император, помазанник Божий». «Помазанник-то он, может, и помазанник, да только собирается он продать Россию пруссакам». «Да мы же ему присягали». «Ну и что, что присягали?» «Ему присягали, и новому государю присягнем». «А ты у господина поручика 5 целковых взял?» «Взял. Вот то-то. А после того, как мы дело сделаем, нам еще по 10 обещали. Плохо ли?» «Оно, конечно, хорошо, однако я все же сумлеваюсь». «Прежде нужно было сумлеваться, а когда деньги взял, сумлеваться поздно». «Разговорчики!» — прикрикнул на гвардейцев усатый краснорожий унтер. Тут дверца скрипнула, и в комнату вошел офицер со шрамом. Оглядев свою команду, он открыл крышку бригета. Шел уже 3 часа ночи, самый темный, самый мрачный час. «Пора», — проговорил офицер и повернулся к унтеру. «Ты, Степанов, как увидишь часового перед дверью, оглуши его палашом. Оглуши плашмя, а не заруби, понял?» «Чего тут не понять, ваше благородие? Это мы запросто». «Ну, я на тебя надеюсь». Офицер бесшумно открыл потайную дверцу, и отряд просочился через нее. На этот раз они оказались в обычном коридоре замка. По нему они прошли несколько минут, поднялись по винтовой лестнице и оказались перед дверью, которую охранял рослый гвардеец в форме Преображенского полка. «Кто такие?» — проговорил он, схватившись за рукоять сабли. «Смена караула», — ответил офицер. «Какая смена? Я только что заступил». Часовой удивленно оглядывал пришельцев и тянул саблю из ножен. «Ничего не знаю. У нас приказ». Офицер мигнул унтеру, тот зашел к часовому сбоку и с оттяжкой ударил его по голове палашом. Плашмя, как велел ему офицер. Часовой охнул, колени его подогнулись, и он тяжело грохнулся на пол. Офицер перевел дыхание. Пока все шло по плану, и это его от чего-то смущало. Он потянулся к дверной ручке, чтобы открыть дверь и войти в спальню обреченного императора. Но вдруг ему стало тяжело дышать, как будто чья-то могучая рука схватила его за горло. В то же время что-то странное случилось с его головой. В ней словно поселился кто-то чужой, посторонний. Это был незнакомый человек с длинным породистым лицом и глубоко посаженными темными глазами. «Что ты делаешь здесь?» — проговорил этот посторонний человек, непонятным образом проникший в голову офицера. «Действительно, что я здесь делаю?» — подумал офицер. «И как я здесь оказался?» Он удивленно огляделся. Он стоял перед закрытой дверью, на полу лежал без чувств солдат в форме Преображенского полка, а еще несколько гвардейцев его собственного полка стояли по сторонам с удивленными и растерянными лицами, как будто они тоже не понимали, что делают в этом месте. Что это за место? Почему они здесь? Вдруг по коридору задул холодный ветер, как будто это не дворцовый коридор, а безлюдная зимняя степь, и откуда-то издалека донесся страшный, тоскливый звук — волчий вой. Этот вой проникал в каждый член офицера, в каждую его клетку, наполняя его душу тоской и ужасом. Офицер зажал ладонями уши и бросился бежать. Прочь, прочь как можно дальше отсюда, как можно дальше от этого воя, как можно дальше от этой двери, от этого коридора, от этого замка. И весь гвардейский отряд, не разбирая дороги, бросился следом за своим командиром. Жанка высадила меня возле редакции и помчалась за Кешкой в садик. У него завтра день рождения, так что моя пожарная машина будет очень кстати. А сегодня Жанка обещала сводить его в торговый центр за подарками. На мое счастье, в редакции находилась одна Нателла, все остальные сотрудники разошлись по делам. Даже Бурнус уехал брать интервью у известной писательницы, которая по какому-то делу оказалась в нашем городе. Я тихонько уселась в уголке и положила перед собой кольцо, из-за которого со мной в последние дни случаются странные вещи. Серебряное, массивное, чуть потемневшее от времени, с выгравированным мальтийским крестом. И что же это за кольцо, которое так нужно этому странному типу с волчьим взглядом? Просто умереть готов, чтобы только его получить. А точнее, меня убить. «Отдай», — говорит, — «по-хорошему, тогда не трону». Ага, так я и поверила. Тут я сообразила, что могу кое-что узнать не о кольце, но хотя бы о кресте, что на нем. И вовсе не обязательно обращаться к Леокаде Львовне, есть же интернет. Ага, мальтийский крест. Мне сообщили, что такой рисунок креста пошел от герба итальянского города Амальфи, откуда родом были те, кто организовал госпиталь в Иерусалиме во время крестовых походов. Тех рыцарей так и называли госпитальеры, а потом, когда они обосновались на Мальте, то стали просто мальтийскими рыцарями. Восьмиконечный крест символизирует 8 рыцарских добродетелей, как то вера, милосердие, правда, справедливость, безгрешие, смирение, искренность, терпение. А еще 8 государств, из которых происходили эти рыцари. Там было написано еще много всего, даже то, что российский император Павел I включил мальтийский крест в состав полного герба Российской империи. Но продолжалось это недолго и закончилось после его смерти. Я прочитала статью, но не нашла ничего про кольцо. Тогда я догадалась ввести в поиск слово «реликвии», и мне выдали небольшой список книг, среди которых точно была та, что мне поможет. Не спрашивайте, как я это поняла. Автор — Фердинанд Бидермайер. Книга называлась «Реликвии Мальтийского ордена и их символическое значение». И была она в наличии только в одной библиотеке нашего города — исторической библиотеке Академии наук. Я осторожно высунула голову из-за шкафа. Нателла разговаривала по телефону. Я схватила сумку, свернула куртку в комок и на цыпочках пробежала к выходу. И если вы думаете, что маневр мне удался, то вы не знаете нашу Нателлу Васильевну. «Вера, ты куда?» — спросила она, мигом повесив трубку. «Да я тут... мне тут...» «Бурнус звонил, сказал, чтобы ты его дождалась». «Ага-ага». Я закивала головой, как китайский болванчик. «Я только на минуточку и вернусь». Я прошла по узкому переулку и вышла на набережную Екатерининского канала. Прямо передо мной оказался нарядный трехэтажный особняк розового цвета, увенчанный круглой башней с большим балконом по второму этажу, который поддерживали две пышнотелые кариатиды. Круглые лица кариатид выглядели очень утомленными. Не мудрено, ведь они поддерживают этот балкон не меньше полутора веков. Над дверью особняка я увидела табличку «Историческая библиотека Академии наук». Ну вот, сюда-то я и направлялась. Я вошла в дверь и оказалась в просторном холле, увешанном афишами и объявлениями, извещающими о лекциях и семинарах, проходящих в этой библиотеке. В самом центре холла, перед мраморной лестницей, ведущей на второй этаж, стоял небольшой столик, за которым восседала грузная особа в круглых металлических очках с выражением собственной значимости на одутловатом лице. «По какой надобности?» — осведомилась эта особа, сверля меня взглядом. «Мне нужно ознакомиться с одной книгой», — ответила я, невольно оробев под этим взглядом. «Книга, которая есть только у вас. Она мне очень нужна». «Степень», — рявкнула особа. «Что?» — переспросила я удивленно. «Ученая степень у вас какая, доктор или кандидат наук?» «Никакой», — смущенно ответила я. «А тогда зачем вы пришли? У нас книги выдаются только лицам с ученой степенью». «Неужели я зря сюда приехала?» «А журналистам?» — спросила я в робкой надежде. «Может быть, журналистам тоже можно?» «Журналистам тоже, в порядке исключения», — смилостивилась особа. «Но только по предъявлении документа». «Документ — это пожалуйста». Я протянула ей редакционное удостоверение. Особа внимательно изучила его, вернула мне и милостиво проговорила. «Ладно, проходите. Второй этаж, помещение 21, это прямо напротив лестницы». Я поднялась по лестнице и вошла в просторную комнату, заставленную рядами книжных шкафов и стеллажей. Сбоку от входа за письменным столом в деревянном креслице с резной спинкой сидела маленькая сухонькая старушка. Я поздоровалась. Старушка приветливо улыбнулась мне и проговорила. «Вы извините нас за Антонину». «За кого?» Антонина, вахтерша наша. Очень она любит командовать. Понимаете, раньше она во вневедомственной охране служила, привыкла на людей кричать. Теперь сама какие-то правила придумывает, но на практике всех пропускает. А, ну ничего страшного. Итак, чем я могу вам помочь? Мне нужна вот такая книга. Я достала свой листочек и зачитала название. «Фердинанд Бидермайер. Реликвии Мальтийского ордена и их символическое значение». «Бидермайер». Старушка развернулась вместе со своим креслицем к каталожному шкафу, выдвинула один из ящичков, перебрала его содержимое и ловко выдернула одну карточку. «Вот он, ваш Бидермайер». «Как вы ловко». «А то. Быстрее, чем компьютер. Значит, эта книга у нас на самом верху, в башне. Там командует Сусанна Весоломовна. Идите к ней, скажите, что я вас послала за экземпляром R-278-56. Запомните? А то запишите». «А как вас зовут? На кого мне сослаться?» «Ах да, Каролина Павловна», — представилась она с церемонным поклоном. «А как туда попасть?» «А вон, смотрите, лесенка». Действительно, в глубине комнаты между книжными шкафами я увидела винтовую металлическую лесенку с ажурными перилами, уходящую под потолок. Я на всякий случай записала код, поблагодарила старушку и начала восхождение по указанной лесенке. Сделав то ли 3, то ли 4 оборота, я оказалась в круглом помещении, все стены которого были заставлены старинными книгами в потертых кожаных переплетах. Я поняла, что нахожусь внутри той башни, которая венчает собой здание библиотеки. «Сейчас я спущусь», — раздался откуда-то сверху гнусавый простуженный голос. Я повернулась на этот голос и увидела, что сбоку от лесенки, по которой я поднялась, находилась деревянная стремянка, на которой стояла пухлая дама лет 40 в бесформенной хламиде. Она действительно спустилась и обратилась ко мне. «Слушаю». «Меня послала к вам Каролина Павловна. Она сказала, что у вас находится такая книга». И я показала ей бумажку с записанным на ней кодом. «Раз Каролина Павловна сказала, значит, так и есть. Каролина Павловна никогда не ошибается». Сусанна взяла у меня листок с кодом, оглядела книжные стеллажи, ловко переставила стремянку к другой стене и с неожиданной легкостью, поднявшись по ней под потолок, также быстро спустилась с массивным томом в руках. «Вот он, ваш Бидермайер. Руки!» «Что?» — удивленно переспросила я. «Руки чистые?» «А, да, чистые». «Тогда держите». Она вложила книгу мне в руки и показала на столик за одним из стеллажей. «Выносить отсюда ничего нельзя, но вы можете работать за этим столом». Я поблагодарила ее, устроилась за столом, положила перед собой книгу, раскрыла ее. Страницы были покрыты убористым шрифтом, тут и там попадались иллюстрации. Черно-белые гравюры, прикрытые для сохранности листами папиросной бумаги. Я перевернула несколько страниц, но следующую не смогла перевернуть. Две страницы слиплись, они были пропитаны какой-то темно-коричневой жидкостью. И как раз на этой странице, сбоку от темного пятна, я увидела изображение того самого перстня с мальтийским крестом. Я внимательно рассмотрела это изображение. Не было никаких сомнений, это именно тот перстень, который я нашла в спальне императора Павла. Рядом с изображением перстня был текст, видимо, относящийся к этому самому перстню. Но прочитать его не было никакой возможности, все было залито чем-то темным. Я достала телефон, на всякий случай сфотографировала страницу с мальтийским перстнем. И в это самое время услышала от входа непривычно громкий для библиотеки голос. «Где она? Отведите меня к ней!» Я выглянула из-за стеллажа. По винтовой лесенке, которая вела в башню, поднимался невысокий мужчина лет 40 с веснушчатым лицом и растрепанными русыми волосами. «Совершенно верно. Это был тот самый человек, который вернул мне сумку, которую отняли 2 отморозка». Даже одет он был так же, как тогда. В синие джинсы и мятый клетчатый пиджак с кожаными заплатками на локтях. Очень подозрительный тип, и пиджак просто жуткий. Кто сейчас такие носит? За ним еле поспевала Каролина Павловна, она хватала мужчину за локти и в полголоса кричала на него. Можете себе представить, как можно кричать в полголоса? «Стойте, мужчина! Что вы здесь хозяйничаете? И не кричите! В библиотеке полагается соблюдать тишину. Ведите себя прилично, а то я вас отсюда выставлю». «Вы? Меня?» Мужчина покосился на хрупкую библиотечную старушку. «Ну-ну. А вообще, это не я кричу, это вы на меня кричите. Правда, шепотом, но это не отменяет сам факт. И еще я, между прочим, нахожусь при исполнении служебных обязанностей, и вы мне должны помогать в меру сил». «Вы? При исполнении? так бы сразу и сказали. Хотя даже при исполнении каких-то обязанностей нужно соблюдать правила внутреннего распорядка». «Я бы и соблюдал. Я всегда все соблюдаю, но вы мне не оказываете помощи. Мне непременно нужно найти ту книгу и выяснить, кто еще ею интересуется». Я тут же юркнула за стеллаж. Мне совсем не улыбалось встретиться сейчас с этим человеком. Какой-то он подозрительный. Допустим, первый раз он случайно со мной столкнулся и вернул мне сумку. Но вторая встреча не может быть случайной. Какая вероятность случайно встретить одного и того же человека в многомиллионном городе? Вот то-то и оно. Очень все это подозрительно. Правда, он что-то говорил про служебные обязанности. И это тоже не внушает доверия, сказать-то все, что угодно можно. Итак, я спряталась за стеллаж и сидела там тихо, как мышка, услышавшая поблизости мяуканье. Но это мне не помогло. Мужчина в несколько шагов пересек комнату, заглянул за стеллаж и проговорил с радостным удивлением. «Это вы? И почему я совершенно не удивлен?» «Здрасте», — процедила я. «Какая неожиданная встреча. И что это вы тут делаете?» «Я хотел вас спросить о том же самом». «Библиотека, публичное место. Я журналист, мне нужна информация для работы». Тут я замолчала, услышав в своем голосе жалкие оправдательные нотки. И тут же разозлилась. «Это еще что такое? Почему это я должна оправдываться?» «А вы что, меня преследуете?» «Между прочим, у меня достаточно хорошая память на лица, и я помню нашу первую встречу. Очень хорошо помню». «Ну и что? Я вернул вам сумку». «Ага. И как это вы оказались в нужное время в нужном месте? И сегодня это снова повторяется. Все это очень похоже на то, что вы меня преследуете». Он хотел что-то ответить, но тут из-за его спины с виноватым видом выглянула Каролина Павловна и проговорила. «Извините. Я пыталась его остановить, но он меня и слушать не хотел». «Мы тут сами разберемся», — сказал мужчина и строго взглянул на бедную библиотекаршу. Она пожала плечами и скрылась в неизвестном направлении. Мужчина встал напротив меня, оперся кулаками на стол и проговорил суровым тоном. «Мне кажется, нам пора познакомиться». «Вот интересно. Я хотела сказать, что была бы моя воля, я бы с ним и двух слов не сказала, а не то, что стала знакомиться. Но сделала над собой усилие и решила не хамить раньше времени». Кто его знает, как дальше дело повернется? «Ну так и начните с себя», — буркнула я недовольно. «Хорошо». Он изобразил что-то вроде поклона. «Андрей Петрович Муравьев к вашим услугам». И посмотрел на меня выжидательно. «Вера Анатольевна Вороновская». Представилась я и шаркнула бы ножкой, только сидя за стеллажом, это выглядело бы очень странно и смешно. Поэтому я вышла, но не села за стол, потому что мне не хотелось смотреть на этого типа снизу вверх. «Кстати, вы там что-то говорили про исполнение служебных обязанностей», — добавила я строго. «Какие конкретно обязанности вы имели в виду?» «Вот какие». Мужчина протянул мне раскрытую книжечку удостоверения. Я не успела толком прочитать, что там было написано, разглядела только фотографию. Это был он, только выражение лица какое-то настороженное и испуганное. «Понятно теперь. Да, честно говоря, и раньше все было понятно. Это мужской вариант Камнеломовой. Та в кабинете сидит, а этот по городу бегает». «Ага», — Муравьев блеснул глазами. «Вот, значит, как. Это вы, значит, проходите свидетелем по делу об убийстве гражданина Верещагина? Что ж, приятно познакомиться, скажем так, лично». «Допустим». Я сглотнула. «И почему вам сейчас так нужно было увидеть меня?» «У вас?» — переспросил он удивленно. «У меня и в мыслях не было, что я вас здесь найду». «Вот и попались. Когда вы поднимались по лестнице, вы кричали, где она? Отведите меня к ней». «Так это я вовсе не вас имел в виду. Что за самомнение все принимать на свой счет? «Не меня? А кого же еще? Я обвела взглядом внутренность башни, чтобы показать, кроме нас с Муравьевым здесь никого не было. Но еще где-то прятались две сотрудницы библиотеки, но он вряд ли искал кого-то из них. «Никого, а что?» — выпалил он. «Я искал вот эту книгу». Он показал на старинный том, лежавший передо мной на столе. «И зачем же она вам так понадобилась?» «Я вас не обязан посвящать в детали расследования. Более того, я не имею такого права. А вот зачем вам понадобилась эта книга? Извольте отвечать». Я совершенно не хотела признаваться, что взяла с места преступления перстень. Наверняка это незаконно. Но Муравьев смотрел на меня в упор и ждал ответа. «Я сейчас пишу по заданию редакции статью о загадочном происшествии в Михайловском замке. И по ходу этой работы мне понадобились материалы о мальтийских рыцарях. Ведь император Павел был великим магистром Мальтийского ордена. Это общеизвестный исторический факт. Допустим. Муравьев опустил глаза, уставился на открытую книгу и вдруг взволнованно проговорил. А это что такое? Я проследила за его взглядом. Он смотрел на коричневое пятно, покрывающее большую часть страницы. Пятно, ответила я равнодушно. Кто-то залил страницу, скорее всего, это кофе. Нет, это не кофе, протянул Муравьев. А что? Кровь. Я невольно вздрогнула. В библиотеке как будто потянуло могильным холодом. «Почему вы так думаете?» спросила я робко. «Потому что мне по работе достаточно часто приходилось видеть пятна крови. Хотя, конечно, это нужно проверить. Нужно показать эту книгу экспертам-криминалистам. Только они точно скажут, что это такое. И не только это». «Странно. Я еще могу себе представить, что кто-то пролил на книгу кофе или чай, хотя это, конечно, свинство. Но как можно залить книгу кровью?» «Как раз это меня особенно заинтересовало», — вполголоса проговорил Муравьев. «Если человек страдает гемофилией, у него часто случаются кровотечения». Он вдруг встрепенулся и недовольно взглянул на меня. «Я не могу обсуждать детали текущего расследования с посторонними людьми». «Да я вас и не спрашивала ни о чем». Я пожала плечами. «Меня это не интересует». Тут он завертел головой и позвал. «Эй, дамы, можно вас на минутку?» Тут же обе библиотечные сотрудницы появились, словно возникли из небытия. «Вот что», — строго проговорил Муравьев. «Я реквизирую у вас эту книгу, она нужна мне для проведения экспертизы». «Как же так? Мы не можем», — всполошилась Сусанна Весоломовна. «Можете или не можете, меня не волнует. Я реквизирую эту книгу в рамках следственных действий». «Ну тогда хотя бы расписку напишите», — подала голос Каролина Павловна. «Понимаете, это очень редкая и ценная книга». «А вот это пожалуйста. Расписка — это законное требование. Только у меня к вам еще одна просьба. Мне нужен список всех людей, которые имели доступ к этой книге». «За все время существования нашей библиотеки?» Ужаснулась Сусанна. «А сколько лет она существует?» 110, с гордостью сообщила женщина. «Ну так далеко я не залезаю. Достаточно, если это будет за последние 5 лет». «А, ну это я могу сделать». Сусанна Весоломовна прошла к своему рабочему месту, включила принтер и через минуту вернулась с листком распечатки. Она положила этот листок на стол. Муравьев склонился над ним, и я тоже невольно заглянула через его плечо. На листке был столбик примерно из 10 фамилий. Я успела прочитать начало списка. Спиридонов, Микаэлян, Зеончковский, Лапидус. Не знаю, что я ожидала там увидеть, но одна фамилия в списке показалась мне знакомой. К. Левенберг. Где же я встречала эту фамилию? И тут я вспомнила маленькое старое кладбище, заросшее травой и мхом каменные надгробия. И на них эта самая фамилия, выведенная затейливым готическим шрифтом. Левенберг. Муравьев покосился на меня и спрятал листок, проговорив. «Ну что вы все время подсматриваете, подслушиваете? Смотрите, привлеку вас за препятствование следствию. Это, между прочим, серьезное правонарушение». «Довольно надо», фыркнула я. Только что я хотела рассказать ему, что совсем недавно встречала фамилию из этого списка, но после такого хамства мне расхотелось ему помогать. Да может, это и случайное совпадение. Так это или не так, пускай сам разбирается. Сусанна завернула книгу в плотную бумагу, и Муравьев пошел с ней к выходу. Я поплелась за ним, поскольку в библиотеке больше нечего было делать. И непонятно вообще, зачем я сюда приходила. С этим Муравьевым повидаться, что ли? Я фыркнула, и он оглянулся, едва не выронив книгу. «Что такое?» «Да ничего». Я не сумела скрыть улыбку. «Вот думаю, не сделать ли вас героем своей статьи? Такой бравый полицейский, в меру вежливый, в меру обаятельный, в меру образованный. Читателям понравится, я думаю». «Издеваетесь», — вздохнул он. «Насмехаетесь». «Вовсе нет», — бурно запротестовала я, потому что так оно и было. «Я еще про одну сотрудницу музея обязательно напишу. Про колоритную личность». «Лекадю Львовну?» – оживился Муравьев. «Занятная старушенция». «Ой, вы ее знаете? Но она прелесть просто. Мы с ней...» Тут я прикусила язык, потому что понятия не имела, можно ли ему рассказывать про то, что мы с Лекадией видели. Попеляева-то я сдам без сожаления, но вот тот, второй, с ним еще не ясно. Муравьев взглянул на меня более приветливо и предложил подвезти до дома, мотивируя это тем, что на меня последнее время то и дело кто-то нападает и обрушиваются какие-то неприятности. Так что ему будет спокойнее, если я буду у него под присмотром. А самое главное, нам почти по дороге. Я не стала возражать. Все же приятнее ехать на машине, чем на общественном транспорте. Как назло, город стоял в пробках, и машина Муравьева еле ползла. Он лавировал среди транспорта, то и дело чертыхаясь. Тут зазвонил его мобильный телефон. Муравьев включил громкую связь, чтобы не занимать руку, так что я слышала весь дальнейший разговор. «Здорово, Муравьев!» — проговорил какой-то тягучий медлительный голос. «Это Ставриди, — говорит. «Привет, Шурик», — отозвался Муравьев. «А чтоб тебя?» «Эй, ты чего? Я тебе по делу звоню, если ты недоволен, могу не звонить. Ты меня, между прочим, сам просил». «Да нет, Шурик, извини, это я не тебе. Это меня какой-то гамадрил подрезал. Так чем ты меня порадуешь? Помнишь, ты меня просил список составить всех, кто болеет гемофилией?» «Ну?» «Так вот, я составил этот список на основе данных аптечного управления. Список тех, кому выписывали лекарства от той генетической болезни». «Да помню я, помню. Да чтоб тебе. Это я не тебе, Шурик, это опять какой-то павиан водить не умеет. Так я тебе этот список вышлю на почту?» «Да, спасибо». «Эй, погоди. Это опять не мне?» «Нет, это как раз тебе. Пожалуйста, поищи в своем списке несколько фамилий». Муравьев скосил на меня глаза и попросил. «Гражданка Вороновская. Вера, достаньте из бардачка тот список, что мне дали в библиотеке, и прочтите его вслух. У меня, видите, руки заняты». «Так и быть, гражданин Муравьев». Ответила я ему насмешливо и вытащила листочек со списком читателей, которые брали книгу о реликвиях Мальтийского ордена. «Вот, Шурик, у тебя компьютер со списком перед глазами?» «Допустим». «Не перед моими, а перед глазами ассистента, ты его знаешь». «Отлично. Сейчас девушка прочитает несколько фамилий, а твой Угаревич пусть проверит, нет ли их в аптечном списке». «Девушка?» – заинтересовался Ставриди. «Что это у тебя за девушка появилась?» «Да это совсем не девушка», – бурно возмутился Муравьев. «То есть девушка, но не в том смысле. Это свидетельница по делу. Я ее просто до дома подвожу». Я покосилась на него. Надо же, он покраснел. «Ну-ну», — протянул Ставриди. «Да что ты оправдываешься? Я за тебя только рад». «Да ну тебя». «Ну пускай она читает, мы с Угаревичем слушаем». «Слушаем, Угаревич». Я фыркнула и начала читать. «Спиридонов, Микаэлян, Зенчковский». После каждой произнесенной фамилии я делала небольшую паузу, чтобы ассистент криминалиста, точнее его компьютер, сверил его со своим списком. Петряков, Невзглядов, Манида. Список подходил к концу. Трофимов, Лапидус, Левенберг. На этой фамилии голос у меня дрогнул. Я вспомнила семейное кладбище, заросшее травой надгробие. И Ставрида тут же проговорил. «Постойте, вот эта фамилия. Левенберг, какие там указаны инициалы?» «К.Л.», — сообщила я. «Кондратий Леонидович». «Точно, есть такой в нашем списке». «Опаньки», — обрадовался Муравьев. «Мы его нашли. Это определенно наш человек. Не может быть такого совпадения». «Ну, очень рад за тебя». «Спасибо, Шурик, если бы не ты». «Не за что, всегда рад помочь». «Девушке привет». И он отключился, пока Муравьев не отреагировал на последнюю реплику. А Муравьев покосился на меня и проговорил смущенно: «Ну вот, кажется, мы нашли главного подозреваемого. Но вы никому не должны рассказывать об этом эпизоде. Вы же понимаете, я не имею права посвящать посторонних в детали расследования». «Не беспокойтесь, не расскажу». «Большой плюс то, что у него такая редкая фамилия. Хорошо, что не Спиридонов. Ну и имя тоже не самое распространенное. Так что найти его будет не очень сложно». Я виновато взглянула на него и проговорила. «Вы знаете, Андрей, можно я вас буду называть Андреем?» «Ну, конечно». «Так вы знаете, я перед вами немного виновата. Совсем немного, но все же». «В чем это вы виноваты?» Муравьев покосился на меня с подозрением. «Да вот, когда я увидела в библиотеке эту фамилию, Левенберг, я должна была вам кое-что сказать, но не решилась. Подумала, что это может быть не точно». «Сказать? Что сказать?» «Что я ее уже видела. И я рассказала ему, как мы с Жанкой ездили за город и как я увидела готическую часовню и старое семейное кладбище, где на всех надгробиях была высечена именно эта фамилия – Левенберг. И как я отстала от Жанки и увидела старый дом, и оттуда вышел человек с волчьим лицом. Не рассказала я только, что мы ездили стричь собак. Как-то неудобно было. И что спасла меня Изольда, тоже не стала рассказывать. Сказала просто, что сбежала от этого человека. Муравьёв недовольно покосился на меня и вздохнул. «Лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что хоть сейчас рассказали. А теперь расскажите, как найти это место». Я подробно описала, как найти семейное кладбище и старый дом, и тут заметила, что мы уже почти подъехали к моему дому. Тут я спохватилась. «Ох, высадите меня здесь. Не хочу, чтобы кто-нибудь увидел, что я приехала на чужой машине. Еще до мамы дойдет». «Что, у вас мама такая строгая?» — покосился на меня Муравьёв. И мне померещилась усмешка на его лице. «Не то чтобы строгая, но просто не хочу». «Да вы вроде уже взрослая, что уж так на маму оглядываться?» «А это уже вас не касается», — вспылила я. «И, кстати, вы ведь завтра поедете брать убийцу? А можно мне с вами? Дело в том, — заторопилась я, — что вы можете то место не найти, то есть если на машине, то нужно в обход, тогда получится долго и шумно, а если по тропиночке, то можно тихонько подойти. А тропинка такая незаметная, ее только местные знают, нам тетенька одна показала». «Даже и не думайте», — строго сказал Муравьёв. «Вы ни в коем случае не должны там быть, это не положено. А тропинку уж как-нибудь найдем сами». «Но...» «Все это не обсуждается». Я вышла из машины, только в последний момент удержавшись, чтобы не хлопнуть дверцей. Сказать, что я рассердилась, значит ничего не сказать. Но надо же, я ему все рассказала. Поднесла, можно сказать, все расследование и убийцу на блюдечке с золотой каемкой. А он меня не то что отодвинул, а просто выбросил за ненужностью. Это, видите ли, не в моей компетенции. Этим должны заниматься профессионалы. А я, значит, сбоку припеку и номер мой 16-й, вот как. Да еще и про отношения с мамой прибавил, а это его вообще не касается. Я уже сказала, что выскочила раньше, чем надо было. Сослалась на маму, но вообще-то я не хотела, чтобы этот тип подвозил меня к самому дому. Дом у нас очень приличный, есть металлическая ограда, чтобы можно было спокойно оставить машину. Ворота открываются только специальным ключом, а пешком можно пройти только в небольшую калиточку. Раньше у ворот в будке сидел охранник, теперь в связи с кризисом охрану сократили, но есть камера, и ворота открываются от центрального пульта. Только нужно сказать, что за машина и куда направляется. В общем, как у всех. Диспетчер у нас очень любопытный, так что если кого-то подвозит просто до ворот, он все равно записывает номер машины и потом выясняет по базе данных, кто хозяин. А мне вовсе не улыбается, чтобы в доме знали, что меня доставляют домой на машине полиции. Завтра же весь дом будет про это знать. И маме, конечно, сообщат. Так что я решила идти в обход, и поэтому даже хорошо, что я вышла раньше, только идти довольно далеко. Я свернула в проход между домами, увернулась от парня на самокате. Затем решила срезать дорогу. Дом наш стоит отдельно. Вокруг дома попроще. Есть даже парочка пятиэтажек. А возле них несколько гаражей, которые я обошла с опаской, потому что машин в них давно уже не было, а тусовались разные подозрительные личности. Сделать ничего не сделают, только будут громко клянчить на пиво. Вот и решетка, что огораживает участок возле нашего дома. С этой стороны к ней подступили буйно разросшиеся кусты акации и барбариса. И утром я видела возле них мужика с пилой, который пытался эти кусты извести. Как видно, не слишком он в этом преуспел, потому что обработал небольшой участок. Я пробиралась между кустов и вдруг услышала впереди очень знакомый голос. Голос моей мамы. Голос был резкий и скрипучий, но я все равно узнала. Так мама разговаривала, когда была в крайней степени ярости. Я остановилась, а потом очень осторожно раздвинула ветки. Мама стояла возле ограды, а рядом с ней... Рядом с ней стояла какая-то крупная женщина, скорее даже здоровенная тетка. И эта тетка показалась мне знакомой. Такие редкостные габариты трудно забыть. Я еще пригляделась к ней, и тут эта тетка отступила в сторону и взмахнула рукой. И теперь я ее точно узнала, узнала ее жесты, ее характерные движения. Вы не поверите, но это была та самая тетка, которая сегодня утром заперла меня в пикапе, что перевозил овощи и фрукты. Сегодня со мной столько всего случилось, что я забыла об этом инциденте, просто выбросила его из головы. А зря. Потому что тетку эту трудно было не узнать хотя бы по габаритам. Хоть и не было на ней сейчас сатинового халата и не видно татуировки, но это была та самая бабища, которая втолкнула меня в пикап. Зачем? И почему она разговаривает с моей мамой? Как вообще может быть, что они знакомы? Да между ними нет и не может быть никаких точек соприкосновения. Если только... У меня в голове забрежило единственное возможное объяснение этого странного факта. Но оно было таким диким, что я долго не могла в него поверить. Но потом... Потом в голове у меня буквально включили сильную лампочку, до того все стало ясно. Зачем та необъятная тетка втолкнула меня в пикап? Да за тем, чтобы я не попала к нотариусу. А зачем ей это было нужно? Ведь я ее знать не знаю. Но все объясняется, если предположить, что ей поручила это сделать моя собственная мать. Ну да, сначала она устроила якобы сердечный приступ, чтобы задержать меня дома, а потом, когда этот номер не прошел, позвонила этой тетке. Все упирается в нотариуса, а я вместо того, чтобы выяснить, в чем же дело, выбросила утреннее происшествие из головы. А что, если сейчас пойти и спросить у мамы, в чем вообще дело, и потребовать ответа? Надоели все эти тайны. Я сделала было шаг вперед, хрустнула ветка. Но за мгновение до того, как мама оглянулась, я плюхнулась на четвереньки и скрылась в высокой траве. «Чего головой вертишь?» — сказала тетка, нагло растягивая слова. «На меня смотри. Там кто-то есть». Теперь голос у мамы был встревоженный. «Голову морочишь?» — озлилась тетка. «Напарить хочешь? Давай деньги». «Какие деньги? Я уже отдала тебе все, как договаривались. Больше я тебе ничего не должна». «Еще давай». Тетка надвигалась на маму, как асфальтовый каток, но случайно забытый на дороге детский велосипед. «Мне больше надо». «В честь чего?» Мама отступила, но держалась твердо. «В честь того, что я могу твоей доченьке все про тебя рассказать», — рыкнула тетка. «Могу рассказать про то, сколько ты хахалю своему денежек передавала». «Это не твое дело», — взвизгнула мама, а я в это время отползла в сторону и укрылась за кучей срубленных веток. Да благословит Бог того работягу, который поленился их убрать. «Может, и не мое», — нагло сказала тетка. «Но доченьке твоей очень даже будет до этого дела». «Как думаешь, что будет, когда она про деньги узнает? И про то, что не ты, а она?» «Молчи!» Мама схватила тетку за руку. «Молчи, пчелка, ради нашей старой дружбы, молчи!» «Пчелка?» Перед моими глазами встала та самая любительская фотография, где пятеро ребят дурачатся и делают друг другу рожки. Вадик Подушкин, Алла Самохина, это мама, и еще одна девчонка, Лена Пчелкина. Но если Вадика я узнала в том пузатом мужике, то уж Пчелкину в этой жуткой тетке узнать просто невозможно. Это же надо было так раскабанеть. Но это не мое дело. А мое дело узнать у нотариуса, что происходит. И почему мама так не хочет, чтобы я с этим нотариусом встретилась? Завтра же поеду туда прямо с утра. «Чего это я буду молчать?» Голос Пчелкиной набирал обороты. «Ты мне рот-то не затыкай. Я не твоя дуреха. Не твоя недотепа безмозглая, которая всему верит». Дурёха и безмозглая недотёпа — это, надо понимать, я и есть. Интересно. Что ты понимаешь в моей жизни? Теперь мама тоже кричала. Я его люблю. И всегда любила. Никого, кроме него, не любила. Он мужчина моей жизни. Ах, вот как. Она любила этого Подушкина, а как же мой отец? Зачем тогда она за него замуж вышла? Любила одного. Пчелкина как будто ответила на мой немой вопрос. А замуж вышла не за него, а за деньги. Все не так было. У мамы пропал весь кураж. Ты же знаешь, что мы тогда поссорились, разошлись даже. Вот я и... А потом забеременела. Что было делать? Вышла за Анатолия. Да, не любила его, и он меня не любил. Из-за ребенка только и женился. Вроде бы ребенок должен был нас связать, а все равно ничего не получилось. Не было счастья. Он до того меня терпеть не мог, что даже к дочке не приходил. Так что если ты думаешь, что этот брак принес мне много радости, то... Сколько раз про развод думала, но не решилась. Еще бы, когда жила замужем на всем готовом. Дня не работала. Ты не представляешь, каково это. Знать, что могло бы все быть по-иному, и что могли бы мы быть с Вадимом счастливы. «Да мне-то плевать», — заявила Пчелкина. «А вот ты говоришь, что его любишь. А он? Ты думаешь, он тебя тоже обожает?» «У него обстоятельства», — пылко заговорила мама. «Ты же знаешь, у него жена болеет. Он не может ее бросить. Он же такой порядочный. И все деньги уходят на лекарства. Они очень дорогие, еще там уколы специальные. 50 тысяч каждый стоит. И еще его партнеры обманули и конкуренты обошли». «Ага, как же, жена болеет. Да она здоровее меня будет. Фыркнула Пчелкина, и я подумала, что в такое трудно поверить, чтобы кто-то был здоровее ее. Да это фантастика. «Какие партнеры, Алка?» Смеялась Пчелкина. «Опомнись, наконец. Он сидит мелким менеджером в зачуханной фирмочке. Нет у него никаких партнеров». «Врешь. У него серьезный бизнес. Только сейчас трудные времена настали». «Да у него уже лет 10 трудные времена. Бизнес давно накрылся медным тазом. Он банкротом себе объявил и пошел работать по найму. Фирма называется «Шарита». Воздушные шарики к празднику продают и разные финтифлюшки». «Не веришь? Сама выясни». «Ты все врешь». Но теперь в мамином голосе не было прежней уверенности. «Ты всегда врала еще в школе. Я тебе не верю. Не верю ни на грош». «Да мне по барабану, веришь, не веришь», — фыркнула Пчелкина. «Давай еще денег». «Нашла тоже дуру. Даром работать». «Ну нет у меня сейчас, вот что хочешь, делай». Тут я почувствовала, что с меня хватит, и начала потихоньку продвигаться подальше от этой парочки. Пришлось обойти ограду с другой стороны. У входа встретился мне сосед и посмотрел подозрительно на испачканные джинсы и мятую куртку. Но мне было уже все равно. Дома никого не было, как видно, мама все еще выясняла отношения с Пчелкиной. Я кое-как обмылась в ванной и спрятала грязную одежду у себя под кроватью. Вскоре пришла мама. Я решила притвориться спящей, чтобы не показываться ей на глаза, не то она сразу поймет, что я все знаю. Но она даже не сунулась ко мне в комнату.